Глава 4. Элита ранга D – это было куда серьезнее, чем я мог себе позволить. Да чего там, я бы и на обычного монстра Е-ранга нападать не стал. Я же не идиот. Порвут, как тузик, грелку. Но король слаймов был совершенно другим делом. По сути, у него кроме большой массы и ожогов больше оружия не было. Да, его плоть обжигала куда сильнее, чем это делали обычные слаймы. Но у меня был козырь – лечение. Так что по факту навредить он мне мог, только если перекроет дыхательные пути. Тогда все, труба. Но я не собирался до такого доводить. Оставшись в одних трусах, я сжал в руках спицы и направился к слайму, оставив красную, как рак, Мию, караулить одежду и рюкзак. Не знаю почему, но я чувствовал, что должен добыть эту искру. Кроме того, мне было интересно, сколько вита я получу с элитки Д-ранга. По идее, должна быть пара тысяч минимум, или даже больше. Все-таки ранги значительно различались в силе. А значит, и прибыль должна быть выше. Это, кстати, подходило и к деньгам. Слаймы выше F-ранга приобретали особые способности и аспекты, и их искры стоили на порядок больше. Так что мне невероятно повезло натолкнуться на короля, образовавшегося из самых простых капелек. Будь он кислотным или там огненным, я бы даже не подумал к нему приближаться. Скорее уж свалил бы быстрее собственного визга. Но и с этим королем следовало вести себя осторожно. На что он способен, я уже оценил на собственной шкуре. Силен, зараза. А главное, тяжелее меня раза в два минимум. Устоять после его попадания я никак не смогу. Но мне и не надо. Чем хороши слаймы, их тактика не меняется, даже если они развиваются в более сильный вид. Так что я аккуратно шел к монстру, оставаясь на чеку. И как только он взмыл в воздух, я тут же ушел в перекат, пропуская его над собой. В отличие от своих мелких собратьев, король слаймов прыгает высоко и далеко, поэтому я зашел сбоку, чтобы не привлечь внимание к Мии, а то, не дай бог, ее зацепит. Мелкой девчонке одного столкновения будет достаточно, чтобы убиться. Тем более, что слайм не дает мне передышки. Тут же прыгает обратно, заставляя меня снова уворачиваться, что не так уж и просто, с длинными и острыми спицами в руках. Я, конечно, прижал их к предплечьям с внутренней стороны, но все равно они значительно ограничивают мою подвижность. И ведь не оставишь их, другого оружия у меня просто нет. После третьего прыжка король делает перерыв. А я про себя облегченно выдыхаю. Значит, и на него есть управа, боялся я, что будет скакать как бешеный. Но и нападать не спешил, спокойно отсчитывая время. На 47-й секунде слайм снова прыгнул. Пришлось опять падать, благо еще трава в разломе была мягкой и шелковистой. И коров не было, а то замучился бы потом отмываться. А так, покатался и встал как новенький. А точнее, дождавшись, когда король снова остановится отдыхать, атаковал уже я, запрыгнув на слайма сверху и втыкая спицу ему в темечко. Ну, если это можно так назвать. Идея была простой, так как слайм в сидячем положении как бы сплющивается, именно сверху до ядра ближе всего. Так что я одну спицу воткнул в бок, чтобы за нее держаться, а другую начал пропихивать через вязкую плоть, целясь в жидкий центр. С любым другим существом это бы не прошло, но, может быть, с элементалем, но там другие проблемы. Однако слайм будто не заметил нового наездника, лишь колыхнулся громадным телом и продолжил отдыхать. А я, довольно быстро вонзив спицу на всю длину, столкнулся с проблемой. Она не прошла даже половину пути, от силы треть, и протолкнуть ее дальше мне было нечем. А время тикало. Вот же падла! Я обреченно вздохнул и сунул палец в дыру, оставленную спицей, проталкивая ее дальше. Хотя я знал, что так и будет. Если раньше просто немного жгло там, где я прижимался к слайму, то теперь было ощущение, что руку варят живьем. А ведь мне нужно было засунуть ее даже не по локоть, а гораздо дальше. И даже то, что я понимал, на что иду, не делало задачу легче. Однако и выбора не было. Я сплюнул и принялся расширять отверстие, запихивая в него кисть. Уверен, со стороны это выглядело конченным извращением. Хорошо, что зрителей не было. Ну, почти. Впрочем, не думаю, что Мия настолько испорченная, чтобы усмотреть в этом сексуальный подтекст. Все же в этом мире не было такого разгула разных извращений. Хоть и пуританским я бы его не назвал, за молодежью никто особо не следил, позволяя им делать, что хотят, только предупреждали о последствиях и необходимости защиты. Жаль, у меня сейчас ничего такого не было. Я бы не отказался от чего угодно, способного защитить кожу от разъедающего воздействия плоти слайма. Но приходилось терпеть, ведь другого выхода не было. Я сосредоточился на работе, заставив себя отрешиться от острой боли в руке, когда слайм вдруг прыгнул. Да, признаю, я кретин и забыл про время. Хотя, с другой стороны, а что я мог сделать? Бросить все? Так слаймы обладают потрясающей способностью к восстановлению. Любые разрезы на них затягиваются в течение нескольких секунд. Значит, все придется начинать заново. Но у меня будет на одну спицу меньше, потому что вытащить сейчас ее я не смогу. Так что все, что мне оставалось, это вцепиться во все, что только можно, и молиться всем богам, чтобы пронесло. Удар о землю был жестким. Нет, сам слайм приземлился мягко. Я даже не почувствовал самого момента. Зато потом меня подбросило, будто на батуте, и я чудом не вывернул руку. Еще бы немного, и перелом был бы гарантирован. Спасло только то, что у короля упругая плоть, не способная жестко зафиксировать мою конечность. Но и плюсы были. От удара спица погрузилась в тело монстра на добрых 20 сантиметров. Осталось не так много до ядра, но... Эта тварь опять прыгнула. «Сука, сука, сука!» Я орал благим матом, с ужасом ожидая падения, и не зря. На этот раз приземление вышло жестче. Я прямо ощутил, как трещат связки, и понял, что третьего раза не выдержу. Адская боль меня буквально ослепила, и я уже был готов отказаться от искры короля, хрен бы с ней, тут живым и здоровым остаться бы. Но слайм прыгнул снова. На этот раз под истошный визг Мии, которая поняла, что охота пошла не по плану. Мы взмыли в воздух. Я мысленно попрощался со всеми, попросил прощения у Кильки, что не вернусь домой, и пожалел, что так и не поцеловал Юльку. Уверен, губы у нее просто чудесные на вкус. А потом король шлепнулся на землю, я сжался в ожидании рывка и... Вдруг ощутил, как плоть слайма тает подо мной, и через несколько секунд остался лежать в грязной вонючей луже. Все-таки спица достала до ядра, и я победил. Или, скорее, подебил, раз полез на монстра Д-ранга с таким дерьмовым оружием. «Ник! Ник! Ты живой? Скажи что-нибудь!» Мия носилась вокруг лужи, не решаясь шагнуть в нее, и кричала. А я пытался справиться с болью и встать. «Никита, ну пожалуйста!» «Не трещи! И так хреново!» Обожженная рука с трудом приходила в человеческий вид, с огромной скоростью поглощая запасы Виты. «Дай мне секунду в себя прийти. Этот хренов король меня чуть не прибил». «Ты живой!» — выдохнула девушка, и где стояла, там и села. «Я так испугалась, когда он с тобой прыгнул!» «Я тоже!» — хмыкнул я, поднимаясь. «Думал, все, хана!» «О, гляди! Искра! Да какая здоровая! Никогда такую не видел! С мой большой палец размером!» «Мия, ты чего?» «Твои трусы!» Красная, как рак, девчонка закрыла глаза растопыренными пальцами, из-под которых блестели любопытные глаза. «А они растаяли!» «Чего?» Я наклонил голову и тут же резко повернулся к Алимовой спиной. «Вот блин!» «Лучше не стало!» Вопль Мии сшиб листву с ближайшего куста. «Ну блин, сама отвернись, что ли!» Я даже не сделал попытки прикрыть задницу. «Мне, знаешь ли, тут просто нечего надеть!» «На штаны!» Девушка кинулась к моим вещам. «Стоять!» Рявкнул я так, что Алимова замерла на половине шага. «Хочешь, чтобы и они расплавились? Давай так. Вон там мы ручей видели, помнишь? Я иду туда, хоть немного отмоюсь, а ты найди, пожалуйста, в рюкзаке пакет с чистым бельем, мыльно-рыльное, и все это вместе со штанами туда принеси». «Хорошо», — послушно согласилась девушка, и я отправился мыться, захватив свое оружие и искру короля слаймов. Умница Мия хоть и краснела, но все же притащила мне все сказанное. Я, правда, ветками прикрылся, но из них укрытие такое себе. Так что подвиг девушки оценил. Кто ж знал, что король окажется таким едким, что трусы не выдержат? И ведь это не хлопок или там лен. На них у меня денег не хватило бы. Да и вообще, чего тут такого, что она в сети голых мужиков не видела? Порнуху смотрят все, только мало кто в этом сознается. Через полчаса я сумел кое-как оттереть въевшуюся в кожу слизь и, наконец, одеться, а то уже темнело и становилось прохладно. Вот тоже загадка. В разломах нет солнца. Это по одной из версий осколки других миров или измерений, но в некоторых имеется смена дня и ночи, изменение температуры и все такое. Как это работает, никто не знает, даже ученые. Впрочем, на это мне было плевать. Меня интересовали затраты Виты на лечение и сколько я получил за гребаного короля. И пока Мия не смотрела в мою сторону, быстренько активировал интерфейс системы. Зафиксированы обширные повреждения кожного покрова. Лечение активировано автоматически. Общие затраты – 738 единиц Виты. Убит король слаймов элита D ранга. Получено 3500 единиц Виты. Общее количество доступной Виты равно 7663 единицам. Получено сердце короля слаймов. Доступно улучшение чутье Виты. Для интеграции модификации необходимо 10 тысяч единиц Виты. Текущего количества недостаточно. Пополните доступный объем Виты. Я с интересом уставился на предложенное улучшение. Честно говоря, такого я не ожидал, но если что-то хорошее, был готов пожертвовать доходом в пользу силы. Главное понять, то ли это, о чем я думаю. Так что мысленно ткнул в название, разворачивая подсказку. Чутье Виты, пассивное, умение, ранг F, возможность чувствовать Виту вокруг себя, радиус 10 метров. Чувствительность будет увеличена по мере роста ранга. Интересно, девки пляшут. Чего-то такого я и ожидал, если вспомнить, что у слаймов нет ни глазок, ни ушек, но наводятся на противника они, дай бог, каждому. То есть теперь я смогу почувствовать любое живое существо на расстоянии 10 метров от себя. Надо ли мне это? Если останусь простым лекарем, то нет. А вот если все же подамся в охотники, то просто необходимо. В разломах хватает темных пещер, туманов и прочих мест, где ни хрена не видно. Да и монстров-невидимок тоже достаточно. А ко мне не сумеет подобраться ни одна тварь. Однозначно берем. Только еще 2500 единиц Виты добить надо. Но это я за завтра управлюсь. А в целом получается, что рисковал я не зря, и добыча меня очень порадовала. «Ник, ты там живой?» — окликнула меня Мия, не решаясь подойти ближе. «Темнеет уже, скоро ничего видно не будет». «Да, я закончил». Я бодро выбрался из кустов, держа пакеты, и принялся одеваться и обуваться. «Так, времени действительно уже много, до выхода из разлома мы дойти точно не успеем, хотя можем попытаться, но, если честно, мне не хотелось бы туда переться». «Почему?» – удивилась девушка. «Ты собирался ночевать тут?» «Ну да», – я пожал плечами. «Денег на гостиницу, даже самый дешевый капсульный отель, у меня тупо нет. Сдать искры не успею. А в часе ходьбы отсюда есть кемпинг. Там можно снять палатку за несколько искр. От слаймов защищает звуковая пушка. Есть горячий душ. Хотя уже, скорее всего, вода там кончилась. Но за денежку малую нагреют». «Спальник у меня с собой, еда тоже, так что я вполне могу тут переночевать. Но тебе такое место вряд ли подойдет». «У меня есть пенка и термоодеяло», — возразила Мия и закусила губу, что-то обдумывая. «Или я могу заплатить за тебя?» «Извини, но я не опустился до такой степени, чтобы за меня девушки платили». Я покачал головой. «Ладно, чего стоять? Пошли. Может, успею еще, пока совсем темно не стало». «Нет», — отрезала Алимова с решительным видом. «Мы идем в кемпинг. За одну ночь я не растаю, тем более, что мне приходилось спать в палатке в походах». «Ты уверена?» Я удивился такому решению. «Там не самое комфортное место. Я-то привык». «Пока мы болтаем, становится все темнее», — резонно укорила меня девушка. «Пока мы дойдем до врат, уже тем более стемнеет. Так что выхода другого просто нет. Идем уже». «Как скажешь, моя госпожа». Я хмыкнул и, накинув рюкзак, достал карту, чтобы прикинуть маршрут. «Итак, мы сейчас примерно вот тут». «Нам туда», — уверенно ткнула в нужную сторону Мия, держащая планшет с геолокацией. «Если пойдем по прямой, сэкономим около получаса». «Ну да». Глупо было ожидать, что ее отпустят без оборудования. «Но веди, Сусадин». «Кто это?» – удивилась Алимова. «Я не слышала эту фамилию. Почему ты меня так называешь?» «О, это очень интересная история, которая произошла в одной далекой стране в давние времена». Я улыбнулся, мысленно потирая руки. Уж чего-чего, а баек из моего мира у меня было неограниченное количество. В этой стране в тот момент были тяжелые времена. Старая династия исчезла, не оставив наследника. Враги захватили многие земли, а на трон взошел молодой правитель, избранный народом. Захватчики из других земель решили его убить и послали большой отряд, но тот немного заплутал по дороге, и командиры решили найти проводника. «И что, Иван умер?» — хлюпала носом Мия. «И никто ему не помог?» «Жизнь за царя», — я пожал плечами. «В этом и смысл. Самопожертвование во имя великой цели и идеалов. Мы, кстати, пришли. Вон, видишь свет? Там администрация. Пошли заплатим за палатки, воду и чего-нибудь пожрем. А то у меня уже кишка кишке стучит по башке». «Я тебе предлагала поделиться обедом, но ты гордо жевал сухую лапшу», — усмехнулась успокоившаяся девушка. «Так что страдай». Я промолчал, не собираясь объяснять Алимовой выходки моих тараканов. Да, несмотря на то, что последние 2 года мне приходилось выживать, я принципиально ни у кого не просил помощи. Жизненная позиция у меня такая, что поделать. Да и лапша в сухом виде вполне себе ничего, даже если обрыдла уже до невозможности. Но это не страшно. Такими темпами я очень быстро стану настоящим охотником и начну хорошо зарабатывать. Но это позднее. Сейчас я очень устал и хотел жрать и спать. Что значит, осталась всего одна палатка? Я уставился на администратора, парня лет 25, сонно хлопающего глазами за столом с бумагами. У вас же тут их штук 50. Несколько групп из университетов пришли, пожал плечами тот, лениво почесывая грудь. Будете брать, берите. А нет, вон весь лес в вашем распоряжении. Или к вратам валите, часа за 2 дойдете. «Сука, что за закон подлости?» Я сплюнул на землю и кивнул. «Давай. Вода горячая в душе есть? И кипяток, лапшу заварить?» 5 искр за палатку. Никак не отреагировал на мое согласие дежурный. 2 за душ, 1 за чайник. Сейчас поставлю. В двойном размере давай». Я полез в пенал и выложил требуемое на стол. «Вон та, с номером 47 ваша», кивнул в сторону палатки парень и поднялся. «Сейчас чайники принесу». «Ник, а мы что, вместе будем спать?» Уставилась на меня снова заолевшая щеками Мия. «Я на улице лягу. Не стал нервировать девушку я. В спальнике не замерзну. Пожрем только, а то сил нет». Я подхватил исходящие паром чайники и отнес их на ближайший стол, на который попадал свет фонаря возле палатки дежурного. «Заварить лапшу и чай из пакетиков много ума не надо». А Алимова тут же купила себе уже готовый саморазогревающийся ужин, запас которых всегда имелся у администратора. Я же по старой привычке экономил, да и сейчас мне и лапша сгодилась, настолько был голоден. Вот на завтра подумаю, может, тоже возьму себе что-нибудь. Экономия — это прекрасно, но только когда она не в ущерб здоровью. Хотя цены тут конские, за чайник воды целую искру, рвачи. «Нет, так не пойдет», — нарушила молчание Мия, отложив вилку в сторону. «А если дождь начнется? Я слышала, тут часто ночами идет дождь из-за большой влажности». «Ты сама слышала, палаток больше нет». Я пожал плечами и отправил в рот еще одну порцию лапши. «Накроюсь пленкой. У меня есть с собой как раз на такой случай». «Мы будем спать вместе», — отрезала девушка и, поняв, что ляпнула, тут же покраснела и поправилась. «В смысле, в одной палатке? Места там хватит. И это ничего не значит, просто я не хочу, чтобы ты заболел». «А я не хочу тебя компрометировать». Я вздохнул и отложил вилку. «Что люди скажут, если узнают, что племянница генерального директора корпорации «Небесная чаша» ночует в одной палатке с неизвестным бедняком?» «Мне все равно», — отвернулась еще сильнее покрасневшая девочка. «В этом нет ничего такого. Мы просто соседи по палатке, и все. И вообще, я уже взрослая и могу сама решать. Ты идешь или нет?» «Иду». Я еще раз вздохнул и одним махом допил оставшийся бульон. Мокнуть действительно неохота. Устроились мы не слишком быстро. Мой спальник был сшит из большого одеяла, по краю которого я пустил молнию. Такой был у меня в прошлом детстве, еще при Союзе. Весьма удобная штука, при желании с которой можно сделать и спальный мешок, и одеяло. Рюкзак под голову, и моя постель готова. А вот у Мии дела обстояли не самым лучшим образом. Пенку-то она расстелила и термоодеяло достала. Но это были вещи, так сказать, на крайний случай, потому что мало ли. Все же ночевать девочка собиралась в гостинице. Так что по факту спальное место у нее было так себе. Пришлось волевым решением сделать из моего спальника матрац, а накрыться ее термоодеялом. И снять верхнюю одежду, потому что за день она провоняла основательно, и спать в ней было решительно невозможно. И я, естественно, пообещал, что пальцем к ней не притронусь, тем более, что и не собирался. Слишком устал. Да и не в моем это стиле пользоваться слабостью других. Так что через полчаса, уже глубокой ночью, мы устроились на разных сторонах спальника, стараясь не касаться друг друга. И я уже начал проваливаться в сон, когда почувствовал у себя на ноге руку. Причем из опыта могу сказать, что это было не случайное прикосновение. Кое-кто целенаправленно пытался до меня добраться. «Мия», я повернулся, чтобы наткнуться на зеленые глаза, блестящие в полумраке, с трудом разгоняемым светом фонаря из окошка. «Сегодня был тяжелый день. На тебя напали, потом схватка с королем. Ты переживала. Все эти эмоциональные качели, адреналин и все такое, сейчас в тебе говорят отголоски тех эмоций. Так что не делай того, о чем потом пожалеешь». «А если не пожалею?» Голос девушки был едва слышен, и могло показаться, что мне причудилось. «Но...» Я попытался подобрать аргументы, а потом просто притянул к себе девушку и поцеловал. А пошло оно все. Нежное девичье тело выгнулось, подставляясь под ласки, и, кстати, оказалось, что мое лечение прекрасно купирует боль и кровотечение при дефлорации. Судя по звукам и реакции, первый раз у Мии удался. А что дальше? Я решил, что подумаю над этим завтра. Надо пользоваться умными мыслями великих. На то они и великие.